И поэтому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, сказал? Лильмутамассики биддини ва бильислями минхум аджру хамсина минкум. Человек, который держится за религию, получит награду 50 из подвижников. Я Расулаллах. Минна ауминхум. То есть 50 из них. То есть человек, который будет держаться 50, будет получать награду 50, которые будут в эти времена. Ля бальминкум, говорит пророк Сарал. Нет, из вас. Награда 50 из подвижников. Ли аннакум таджидуна ауанан. Потому что вы, это общество сподвижников, что? Это высшее общество, которое напоминают, а они не найдут себе помощника, который бы что удержал от порицаемого, либо побудил бы его к одобряемому. Будут жить в таком обществе. Поэтому что это? Но мы говорим вместе с этим, братья, то есть и перейдем на другую главу, бидни ляхи субханаху тааля, вместе с этим, что? Человек, если он услышал, что пришла достоверная сунна, что человек получит награду 50 сподвижников, что человек ни в коем случае не может подумать, что он хоть как-то близко либо далеко может достичь степень сподвижников. Никогда. Никогда. Мы говорили, что правило, что мы говорили, какое правило, братья? Что любое поколение или любое превосходство, когда говорится, что этот лучше, чем этот. То есть это поколение лучше, чем это. Имеется в виду, что превосходство чего? Превосходство рода, но не вида. Что здесь имеется в виду? То есть не личности, правильно будет сказать. Вида, но не личности. Рода, но личности. Мы говорим, что табиин лучше, чем атбау табиин. Табиин лучше, чем атбау табиин. Однозначно. Хайрун наси карни, сумма лядина ялюнахум, сумма лядина ялюнахум. То есть лучшее из поколения, это мое поколение, потом после них. 3 или 4 раза упомянул посланник Аллаха. Мы говорим то, что касается 2-го и 3-го превосходства, из них называется, что в общем. Что значит? Может ли прийти кто-то из атбаа табиин и быть лучше, чем кто-то из табиин? Может. Может. За исключением кого? За исключением сподвижников посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Нету, мы говорим, братья постоянно говорили, что бедуины, уже говорили. Бедуин, который видел пророка саллаллаху алейхи ва саллям один раз. Уверовал в него, потом ушел, никогда не видел, умер мусульманином. Его степень не достигнет никто и ничто. Самые лучшие из табиин ученые мужи не достигнут его степени. Превосходство кого? Превосходство посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Из-за его видения посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Он сподвижник. Человек, который увидел, либо встретился с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, уверовал, будучи мусульманином, и умер на этом, этот человек является мусульманином. Поэтому автор здесь говорит, وَخَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ثُمَّ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ عُثْمَانِ بْنِ عَفَّانِ تُقَدَّمُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ كَمَا قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة либо некоторые говорят, что 6, что он говорит, лучшие из этой общины, естественно, после пророков, лучшие из этой общины после пророков, Абу Бакр, Умар, потом кто? Усман, رضي الله عنه. И автор говорит, что это основа Ахли Сунна валь Джама. Тукаддаму гауля и саляса, кама каддамагум асхабу. Так же, как ученые говорят, что ат-тартибу фит-тафдиль кат-тартиби фир-хиляфа. То есть подвижники выбрали кого? Халифом. Абу Бакра, потом Умара, потом Усмана. И они говорят, что? Что их превосходство, то есть достоинство, их положение в достоинстве, такое же, как что? Как положение сподвижников в хиляфа, которых выбрали кто? Мухаджиры и ансары. Поэтому некоторые из праведных предшественников говорили, «Ман каддама алиян аля Усман, факад издара биль мухаджирина валь ансар». То есть человек, который говорит, что Али лучше, чем Усман, то этот человек пренебрежительно относится к мухаджирам и ансарам. Потому что мухаджиры и ансары били джма, все они выбрали кого? То есть выбрали халифа Абу Бакра, потом Умара, потом Усмана, а потом уже Али, радиаллаху анху. И автор что-то упомянет из этого. «Валям яхталифу фидалика». Нет разногласий среди сподвижников. После этого он говорит, что «Асхабу шура аль-хамса Али, радиаллаху анху, Тальха ибн Убейдилля, Зубейр ибн Аль-Авам, Абдурахман ибн Ауф и Саад ибн Аби Вакас, то есть шесть этих людей, как мы говорили, что кулюхум, и Усман среди них, естественно, кулюхум яслуху лиль хиляфа, ва кулюхум имам, ва надхабу фи залика иля хадис ибн Умар. То есть, опять же, посмотрите, в каждом своем высказывании, то есть автор упоминает текст, говорит, яджибуль иману беги, и здесь говорит, что кема варада, то есть фи хадифе ибн Умар. Как это было передано в хадифе ибн Умар. Все, в двух достоверных сборниках останавливаются здесь. Либо имам аль-Бухари, по меньшей мере. И ибн Умар говорит, кунна науду, ва расулуллахи саллаллаху алейхи хай, при жизни пророка саллаллаху алейхи вассалям, то есть какое наше мнение было, ва асхабуху мутавафирун, пророк живой, и сподвижников много, мутавафирун. То есть кунна науду, то есть как мы считали превосходство? Абу Бакр, ва Умар, ва Усман, тумма наскут. То есть превосходство Абу Бакра они говорили, потом Умар, потом Усман, потом что мы молчали. Ибн Умар говорит. И имам Ахмед говорит, что это убеждение. Сумма мин бааде асхаби шура, асхабу бадр мин аль мухаджирин. То есть, в общем, ученые говорят, что, естественно, среди сподвижников, мы здесь объясняет автор, что среди сподвижников есть превосходство. Мы говорили, есть превосходство среди сподвижников, поэтому мы говорим, что лучшие сподвижников. То Абу Бакр, Умар, Усман, Али. И так мы говорим, что должна быть любовь человека. То есть, к этим сподвижникам. Некоторые сегодня, мы говорим, что люди, которые живут на эмоциях, посмотрите, с утра до вечера они говорят, Умар ибн Хаттаб, у него была сила. А где Абу Бакр? Который был намного смелее, намного сильнее, намного щедрее, чем Умар ради Аллаху. Это наша любовь. По мере имана человека, что? Мы его любовь и ненависть человека по мере имана, не по мере эмоций. Поэтому мы любим, что после пророков кого? Абу Бакр ради Аллаху. Потом Умар, ради Аллаху, пусть Аллах памятуется. Потом Усмана, потом Али, потом Асхабу Шура. Потом он говорит, что мухаджиры, род мухаджиров, опять же, то есть среди сподвижниками присутствует это правило. Род, то есть вид мухаджиров, джинс называется, лучше, чем ансары. Потому что первые, они первые, которые уверовали. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ля ястави минкум ман анфака мин кабли л-фатхи ва каталь». То есть Аллах Субхану Тааля говорит, что не сравнятся сподвижники, которые приняли ислам после фатхи, после открытия Мекки и до. То есть эти, что посмотрите, то есть эти первые вынесли на своих плечах ислам. Вынесли ислам на своих плечах, они расходовали. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям что сказал? «Ауляди навси беди, лу анна ахадакум анфака митля ухудин захаба, ма балага далика мудда ахадихим уля насыпал». Клянусь тем, чьи длани душа Мухаммада, если бы кто-то из вас израсходовал столько, сколько гора Ухуд, и мы говорим, что за гора Ухуд? 7 километров в длину, больше километров в ширину. Золото, мы говорим, израсходовал столько, что это бы что? Что это бы не достигло двух пригоршней. Мы говорим, что муд чего? Пшена, посмотрите. То расходование, когда ислам нуждался в расходовании. И даже не половина пригоршней, не достигнете вы этого. Они вынесли на своих плечах ислам. Сподвижники посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Который избрал, свят он и велик, что их для этого, мы уже говорили. Лякад ради Аллаху ани ладина юбайунака тахта шаджара. Ани лмуминина ладина юбайунака тахта шаджара. Фаалима мафи кулубим. Что Аллах субхану ва тааля доволен верующими, которые дают присягу под дерево. И знай, Аллах субхану ва тааля знает, что в их сердцах. То есть не придет сегодня человек, скажет, валияду билля, как проклятые шииты. Что сподвижники, что были лицемерами, что они верят. Аллах Субхану Тааля сверху семи небес говорит, Аллах Субхану Тааля знает, что в сердцах сподвижников. То есть это иман. Если мы посмотрим на жизнеописание сподвижников, человек, что яздари, а у яздри бинавсии, что чувствует себя вообще, что ничтожным, презренным по отношению к сподвижникам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, его дело. Эти нечестивцы, либо мы говорим, что вообще вероотступники, которые ругают сподвижников, мы что говорили, братья? Ида раайта ахадан янтакису мин асхаби расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям фаттахимху фил ислам ауля аль ислам. Если ты видишь кого-то, что уменьшает из достоинства сподвижников, что сомневайся в его исламе вообще. Это. Сумма ахлю бадр, естественно, мин аль ансар, то есть он говорит, что ахлю бадр мин аль мухаджирин, участники битвы при Бадре, первая битва, аль-фуркан, Аллах Субхану назвал ее разделением между исламом и куфром. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что «Ин тугляк хадиль исаба, лян туабад баадага абадан». Если сейчас вот эта группа в битве при Бадре погибнет, пророк просил, что «О Аллах, тебе никто на земле поклоняться не будет». Единственные верующие на земле. Битве, участники битвы при Бадре. И потом говорит «Аля кадри иль хиджрати у сабика». То есть это что? То есть мухаджиры, кто первый сделал хиджру, они лучше, чем те, кто после этого. Поэтому то, что касается молитвы, кто предпочитается? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал «Акраукум би китабилля». То есть кто больше знает Коран. Потом что? «Алямукум сунна». «Алямугум сунна». Кто больше знает сунну. Потом что? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что «Асбакугум хиджра». То есть кто первый переселился. Либо что? «Акбаругум синнам». Некоторые что? Кто больше в возрасте. И здесь указание на то, что хиджра, то есть у нее есть свое превосходство однозначно. Сумма афдалю наси ба'да гауля асхабу Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям алькарну лляди буита фихим. То есть мы говорим, что лучшие, то есть остальные, то, что объясняет это, что поколение, в которое был послан посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, что они лучшие, лучшие из людей однозначно. Однозначно. И мы уже объяснили, братья, кетартиб. И шейх Ислам Таймия говорит, «Ман каддама алия на аля Усман, фаху аддалю мин химар али». То есть он говорит, что говорит, что Али лучше, чем Усман, то он говорит, что, он, что этот человек аддал более заблудший, чем домашний осел. Али, я думаю. В любом случае, Аллаху Субхану Тааля Мустаан, некоторые из праведных предшественников, что мы знали, братья, в двух достоверных сборниках есть хадисы некоторых из приверженцев новшества, новшества которых мы говорим, что не крайние. Допустим, люди, мы говорим, что которые предпочитали в свое время некоторые из людей, то есть они были достойными доверия, но они предпочитали, то есть гава, страсть и так далее, может взяли себе это убеждение, предпочитали Али над Усманом. То есть их называли шиитами. То есть первые шииты, это имеется в виду не крайние, не которые поклонялись Али, рады Аллаху Ангу, который приказал, чтобы вырыли ров и испалили их всех, валияду были. То есть шииты, которые поклонялись Али, это первые. Нет, первые после этого мы имеем в виду. Что? Они предпочитали Али над Усманом. А мы говорим порядок какой? Абу Бакр, Умар, Усман, потом Али. Первые предпочитали Али над Усманом. Крайние рафидиты, это что? Это которые вообще ругают сподвижников, либо считали крайними, когда кто-то предпочитал Алия над Абу Бакром и Умаром. Считали их крайними. Но мы говорим, братья, то есть, чтобы вы поняли, кто такие шииты. Шииты группы. То есть шииты, мы говорим, что люди, которые заявляют, то есть которые мы говорим, во-первых, как объясняет все это автор, я просто уже вкратце излагаю его слова. Объясняю, то есть эти люди убеждены, что либо в неверии всех сподвижников, кроме некоторых, которых можно посчитать на пальце, убеждены Рафида, убеждены в неверии всех сподвижников, кроме как немногих, и что многие из них были лицемерами, которые проклинают в каждой молитве Абу Бакра и Умара, и которые просят милости за того, кто убил Умара, ради Аллаху Ану, которые что, обвиняют в нечестии жену посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, которую очистил Аллах, субханаху ва тааля, чистейшая, пречистейшая, та, которую Аллах, субханаху ва тааля, выбрал, чтобы она была любимейшей женой для своего лучшего творения, обвиняют ее, валияду билля, в нечестии. Которые говорят, что Коран, который у нас, это Коран, это искаженный Коран, это не тот Коран, который был ниспослан. Говорят, у нас Мусхаф Фатима, они говорят. Мусхаф Фатима, это вот Мусхаф. Источники сунны у них, Муснад аль-Кулейни, Муснад и так далее. Источники сунны абсолютно другие. То есть, что осталось из религии? Из религии не осталось ничего. Ученые говорят, что это другая религия. Это огнепоклонники, то есть у них связано, естественно, это смешано с вот этой фарисия, каумия. То есть персы, огнепоклонники, все это перемешано, валияду билля. Естественно, ширк сверху ширка, верят, что 12 имамов, и что Джибриль ошибся, когда был послан пророку Мухаммаду, то есть когда был послан с откровением, ошибся Джибриль. Должен был Кали прийти, пришел к пророку Мухаммаду, то есть не пророк. Это другая религия, то есть это неверующая белиджма, то есть человек, который заявляет что-то из этого, даже если меньше этого. Говорит, человек, который сомневается в действительности одной буквы Священного Корана, который сегодня, то это человек, неверующий бериджма. А что же говорить об этой всей ереси, валияду билля? То есть эти люди, мы говорим, рафидиты сегодня, враги Аллаха субханаху ва тааля, одни поклонники, вообще не в религии. Поэтому, когда спрашивают рафидиты, шииты, они в исламе, мы говорим, мы смотрим на убеждение человека. Есть, мы говорим, джагили, заблудшие, когда ты им говоришь, что... Когда ты им говоришь, что сподвижники, когда ты ему говоришь, что достоинство сподвижников, когда ты ему говоришь, что Коран и Сунна, они сразу все принимают. Есть такие люди. То есть, но они невежественные, обольщенные, как один человек говорил, что с детства их учат, что у Ахли Сунна хвосты растут. Буквально, субханаллах, человек, который по милости Аллаха покаялся, что и стал в ряды Ахли Сунна, говорит, с детства нас учили, что у Ахли Сунна у них растут хвосты. То есть, что это не люди, валияды были. То есть, это шайтан. То есть, до такой степени. И передается, естественно, возвращается он здесь, что Асхабу Шура, то есть мы знаем, что Асхабу Шура, то есть, естественно, как говорил автор, это кто? Как говорил автор, что Асхабу Шура, здесь у нас был Усман, ради Аллаху Анну, Али, ради Аллаху Анну, Абдурахман ибн Ауф, Зубейр ибн Ауам, Саад ибн Аби Вакас и Тальха ибн Убайдилля. Потом что? То есть каждый отдал свой голос другому, осталось трое. Осталось трое. Остался Усман, ради Аллаху Анху, остался Али, ради Аллаху Анху, и остался кто? Абдурахман ибн Ауф, ради Аллаху Анху. И Абдурахман ибн Ауф говорит, что я отстраняюсь, халифа один из вас. И Абдурахман ибн Ауф, что? Три дня ходил между мухаджиров и ансаров среди сподвижников, и он сказал, что большинство тех здесь, как приводится, что большинство сподвижников сказали, что мы выбираем Утмана, и тогда он сказал, что «Ирфа ядака я Утман, нубая», то есть «подними руку, Утман, мы тебе дадим присягу». То есть три дня ходил, три дня и ночи передается, ходил по мухаджирам и ансарам, то есть брал их, что мнение, мы говорим, мнение. Но асхабу Шура, как мы говорили, что эти были шесть человек, они, естественно, то есть в превосходстве, они превосходят всех сподвижников, естественно, асхабу. То есть мы говорим Мубашарин, Мубашарун, Мубашаруна Бильджанна, обрадованные раем 10, мы говорим не только 10 обрадованных раем. То есть их намного больше. Почему 10 в одном? То есть в одном месте посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда говорил, что Абу Бакрин Фильджанна, ва Али, ва Умару Фильджанна, ва Утману Фильджанна, ва Али Фильджанна, ва Абу Байда Фильджанна и так далее. Имам Ахмед говорил Фисуна, опять же, Саальту Аби и сын. Они тафдил бейна Аби Бакри ва Умар ва Усману Али, факаля Аби Абу Бакр ва Умар ва Усману Али рабиу мин аль-хуляфа. Как мы сказали, четыре халифа. Ва инна каумун якулюна инна гулейса би халифа. Яни Алиян каля ада каулю суин ради. То есть, как скверные слова. Некоторые сказали, что Али не является халифом. Как скверные эти слова, сказал имам Ахмед, рахимахуллах. И множество из праведных предшественников здесь, Абу Хатим Рази и другие. И более того, Барбагари передал от Суфьяна ибн Уйейна, естественно, ученый, мухаддис, ученый, муж меканец. «Оман вакафа инда Усману Али, фахуа шиаи». Кто говорит, что я не знаю, кто Усман либо Али, он говорит, это шиит. «Ла юаддаль, ва ла юкеллям, ва ла юджалес». Это человек что? То есть не берется от него свидетельство. То есть из Ахль аль-Бидъа считали. Почему? Потому что остановился перед словом Ахли Сунна валь Джама. Валяю келлям, не разговаривают, оставляют его полностью. Валяю джалес, не сидят с ним. Оман каддама Алия наля Усман фауа рафиды. Посмотрите, даже так считали. Что кто предпочел Али над Усманом, это рафидит валиядбина. Кад рафада и так далее. Рафада асар асхаби Расулиля и Сарасу. Это человек рафиды. Почему? Потому что отстранился от того, что пришло от иджма. Единогласного мнения сподвижников, как мы говорили. В любом случае, субханаллах, текстов очень много. И автор говорит здесь, и на этом закончим, дорогие братья. Пусть Аллах субхану ва тааля вознаградит вас за терпение. Сумма афдалу наси ба'да хауля, лучшие из людей, как мы сказали, асхабу расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям, ва карнуху, аллази буйиса фихим, ишаратан ля каули наби саллаллаху алейхи ва саллям, саллаллаху алейхи ва саллям, хайру наси карни, сумма ладина ялунум, сумма ладина ялунум. Мы сказали, что род сподвижников, джинс, род сподвижников лучше, чем все остальные. Потом поколение после них, и мы говорим, что так до судного дня. Вагадиль Курун не значит, что мы уже объясняли, что может быть исключение. То есть, что кто-то может быть лучше. то есть из последующего, либо после них, лучше, чем кто-то, допустим, из праведных предшественников, лучше, ну, кроме сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть мы говорим, как достоинство не достигнет никто и ничто. Даже если в делах человек больше, И он говорит, что рафида валияду биля, то есть Аллах субхана ва тааля, ва куллян ваада Аллаху аль-хусна, лакад ради Аллаху аниль муминин, как мы сказали. Ля ядхулю нара ахадун байя тахта шаджара. То есть никто не войдет в ад из тех, кто давал присягу под деревом. Васабикун аль-аввалюна миналь мухаджирин ва ансар. Первое, что соревнующиеся из мухаджиров и ансаров, валядина табаум би ихсан. Ради Аллаху анхум ва раду анху. Ва адда лахум джаннат. Аллах доволен мухаджирами и ансарами. Аллах субхана ва тааля доволен. То есть превосходство, мы говорим, братья, красная зона. Люди, которые передали нам религию, это красная зона. То есть человек, что мы говорим, что если видел кого-то, мы убеждены, что субхана, что никто из Ахли Сунны не приблизится к этой зоне. Но если мы видим человека, который пытается приблизиться, знаете, что это человек, субханаллах. Сомневайтесь в его имане. Мухаммад Расулуллах, валлядина маху ашидда'у аляль куффар. Уада Аллаху ладина аману амилу салихати минхум магфиратан ва аджран азима. То есть все эти тексты, субханаллах, указывают на великое достоинство сподвижников. Естественно, шииты убеждены, что у них есть 12 имамов. И эти 12 имамов, они беспогрешны. Я атакиду на фигимуль исма. Как пророк. То есть не ошибается, если кто там говорит. Естественно, 12-й приблизительно, они говорят, что 12-й Мухаммад ибн аль-Хасан, то есть 12-й этот имам, зашел в пещеру, и до сегодняшнего дня они его ждут, когда он выйдет. То есть это рафи, как ослы валяют. Говорит, что есть шииты, естественно, как зайдия и так далее, то есть у них не было убеждение, как мы говорим, такое, как у крайних рафидитов, которые предпочитали, они предпочитали Али над Усманом, ради Аллаху. И имам Ахмад говорит, мансабба шейхейн, Абу Бакр ва Умар кафар. Кто ругает Абу Бакр либо Умара, это человек неверующий. Естественно, ученые говорят, что человек, который ругает сподвижников из-за их религии, то это неверующий бериджма. Если ругает сподвижника за какое-то, может быть, мы говорим, что сподвижники непогрешные. Человек прочитал где-то, может быть, хадит, где упомянуто, что сподвижник ошибся. То есть мы говорим, что вот эти вот ошибки однозначно утопают в море их, что их благих дел, сподвижников. Достаточно их степени, то кто ругает, либо обвиняет в нечестии сподвижника не за его религии, то ученые говорят, что это нечестивец. Некоторые говорят, что это человек неверующий. Валлаху субханаху ва тааля аалям. И автор говорит, что естественно, посмотрите, вторая крайность. То есть они возомнили себе, что они любят кого? То есть шииты, что они любят Алюль-Бейт. Семью пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И что они что? Вместе с этим они обвиняют жену пророка, посмотрите, валяху. Появилась другая группа, посмотрите, навасы, противоположность этому, которые стали ненавидеть семью пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть до такой степени мы говорим, из крайности в крайность, если ты не будешь держаться зубами за этот золотой путь, брат, ты окажешься на одном из этих путей. И мы говорим, чем, если ты отойдешь на миллиметр и не вернешься, тебя не вернет твой брат, то в Аллахе через год ты окажешься, субханаллах, на 100 на километр или не больше, ты путь вообще видеть не будешь. То есть это то, что касается этих вопросов, что Аллах субхана ва тааля навлечил сегодня. Джазакум Аллаху хайран. Хадва саллаллаху аля Мухаммад ва аля алихи ва сахби аджмаин. Инна альхамда лиллахи нахмадуху ва настаину бихи ва настагфируху ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайиати а'малина. Ман яхдихиллаху фала мудилла лах ва ман юдлил фала хадия лах ва ашхаду ан ла илаха илля Аллаху. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد дорогие братья, по милости Аллаха субхана ва тааля, мы с этой прекрасной работой усулю сунна, основы сунны, основу убеждения мусульманина основа убеждения Ахли Сунна Тиваль Джама, то есть Сунна Мир, Ахлю Сунна, приверженцы Сунны и посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то есть изучают Сунну, распространяют Сунну, воплощают жизнь Сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, защищают Сунну, Валь Джама объединяются только ради этого. Только ради этого, ради близости человека, из-за близости, по мере близости человека к сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мы любим друг друга и объединяемся только на этом пути. На пути, по которому шел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это значит ахлю суннати валь джама. И основа их убеждения это то, что упоминает один из имамов, один из имамов ахли сунна валь джама, имам Ахмад ибн Хамбаль, рахимахуллаху та'аля. Естественно, Ахмад ибн Мухаммад ибн Хамбаль, рахимахуллах, нусиба или джеддихи, то есть причисляется ибн Хамбаль, имеется в виду, что Хамбаль звали его деда, причисляется к своему деду, рахимахуллаху та'аля. Кал имам Ахмад, рахимахуллах, сумма афдалу нас, то есть после того, как мы, братья, разговаривали о чем-то из достоинств подвижников, что лучше из подвижников, это четыре человека, это четыре халифы. И мы говорили, что фадлухум фит тартиб, то есть тартибухум фил фадл, ка тартибихим фил хиляфа. То есть их достоинство, достоинство сподвижников, то есть их достоинство, мера их достоинства, степень их достоинства, так такой же порядок, как и что, как хиляфа. Как их правление после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, алейкум би суннати ва суннати аль-хуляфа ир-рашидина аль-махдиина мин ба'ди. Мы поэтому что? Было небольшое разногласие в том, что касается, в том, что имеет отношение в начале, в том, что имеет отношение хиляфа, в том, что имеет отношение, извиняюсь, достоинство. То есть некоторые из ученых, некоторые, противовес подавляющему большинству, сказали, что Али, ради Аллаху Ану, да, Усман это халифа. Нет в этом сомнений, Мухаджир и Ансар выбрали Усмана. Но некоторые говорили, что достоинство, как достоинство Али, ради Аллаху Ану, поскольку он мин Алиль Бейт, то есть из семьи пророка, саллаллаху алейхи вассалям и так далее, то есть его достоинств больше. Но мы говорили, что Истакарраль Иджма, то есть истакарраль иджма, то есть ученые после этого причисляют это мнение к имаму Абу Ханифа, рахимахуллах, и опять же передается, что он после этого вернулся к словам большинства. И поэтому ученые говорят истакарраль иджма, что их превосходство, то есть степень их превосходства такая же, как порядок их правления. И поэтому ученые, поскольку было небольшое разногласие в превосходстве, мы говорили, алейкум ассаляму рахматуллах, уже и говорили, что ученые до такой степени, что они говорили, кто предпочитает Али над Усманом, это шии, как мы говорили. То есть шиит, предпочитающий Али над Усманом. Но у ученых не было такого сильного порицания, то есть в этом вопросе, как их порицание того человека, который говорил, что Али, ради Аллаху Ану, больше, то есть достоин быть правителем, чем Усман, ради Аллаху Ану. В этом вопросе что сразу было табдия? Сразу говорили, что это человек из Агль-Бидра, и даже мы говорили, что некоторые из ученых говорили, что это человек Рафидит и так далее. Валлаху Субханаху Та'аля Али. Сумма афдалю наси ба'да гауля. Асхаби Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Асхабу Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Аль-карну лязи бу'ита фихим. То есть мы говорили, что карн, то есть это поколение, в которое был послан посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, после этого, как упоминает достоинство, говорит, что сподвижники посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям лучшие из поколений. И это о том, о чем мы говорили. То есть буквально. Сейчас имам Ахмад говорит о том, что мы уже говорили, называется мираран ва тикраран. То есть часто и постоянно. Это не будет уже для вас новым, по милости Аллаха Субханаху Та'аля. И он что говорит? Что сподвижники посланника Аллаха Сараллаху Алейхи это лучшее поколение. Аляль-Итлак. Мутлак он это что? Нету варианта, чтобы кто-то был что? Достиг достоинства сподвижника. То есть из тех, кто пришел после сподвижников посланника Аллаха Сараллаху Алейхи Вассалям. И он говорит, те, кому был, то есть то поколение, в которое был послан, которому был послан посланник Аллаха Сараллаху Алейхи Вассалям, оно является лучшим, нет в этом сомнения. Опять же говорит, кто такой сподвижник? Вакуллю ман сахибаху санатан, ау шахран, ау йоуман, ау саатан, ау раагу, фахуа мин асхаби. Кто такой сподвижник, как мы уже говорили? Естественно, ученый говорит, кто был с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, месяц, год, мы говорим, сподвижники были годы. Месяц, либо месяцы, а у Йоуман, то есть день. Час, либо просто видел пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потом ушел. То есть это сподвижник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Фагуа мин асхабихи лягу мин ас-сухбати аля кадри ма сахибаху. То есть он говорит, что это... То есть достоинство сподвижников и их близость к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, что «Аля кадри ма сахибу», сколько он был. То есть мы говорим, человек, который увидел, да, он сподвижник. Он сподвижник один раз. И ушел. Мы говорим, не такой, как сподвижник, который был на протяжении 23 лет с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно. Здесь имеется в виду это. «Фааднагум фисух» – это то, что мы говорим. «Вакяна цабикатуху маагу». То есть, как мы уже говорили. Фааднагум сухбатан хуа афдалу мин аль-карни ляди лям яраугу. Фааднагум, говорит, человек, который просто увидел, это то, о чем мы говорили, это акида тахли сунна валь джама. Человек, который увидел пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, один раз, он говорит, лучше, чем поколение, которое пришло после них. Что бы они ни делали, посмотрите. Валяу ляк. وَلَوْ لَقُوا اللَّهَ بِجَمِيعَ الْأَعْمَالِ. То есть, если бы эти, мы говорим, бедуин, молился пятикратную молитву, как некоторые из бедуинов говорят, и не прибавлю ничего больше из этого, и умер мусульманином, видел пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, один раз. Либо табиий, который поклонялся, у него было что? Постоянно молился ночную молитву, не прекращая, постился и так далее. Даже если участвовал в джихаде и так далее, то он не достигнет, что степень этого бедуина. По причине кого? По причине посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Что этот человек видел посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Сподвижники не приблизятся к ним никто и ничто. Красная зона, мы говорим. Вакянага уля, имам Ахмед говорит. Вакянага уля илладина сахибу набия, саллаллаху алейхи ва саллям. Вараауху, васамиу минху афдала ли сухбатихи минат табиин. То есть эти люди, почему? По их причине, что они сподвижники кого, мы говорим? Сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это достоинство нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, естественно, это его, мы говорим, плоды по отношению к сподвижникам. وَمَنْ رَأَهُ بِعَيْنِهِ وَآمَنَ بِهِ وَلَوْ سَعَ وَلَوْ عَمِلُوا كُلَّ أَعْمَالِ الْخَيْرِ. То есть мы говорим, что человек, даже если он говорит, увидел пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, посмотрите, وَآمَنَ بِهِ. Здесь что условие? Условие, что человек увидел пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, будучи верующим. То есть увидел, уверовал, либо увидел, то есть был в какой-то другой местности, услышал о призыве посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, уверовал, но что условие является, чтобы он увидел пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, будучи верующим и умер в исламе. То есть человек, который видел пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, неверующим, будучи неверующим. То это что? Это человек, мы говорим, и принял потом ислам после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Видел всю жизнь пророка, потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умер. И человек принял ислам. Человек неверующий. Называется аль-мухадрамин, аль-мухадрамун. Аль-мухадрам — это человек, ученые говорят, который застал джагилию и ислам, и не принял ислам, то есть не видел пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Не принял ислам при жизни пророка, то есть увидев пророка, не сподвижник. Условием является, что, чтобы человек увидел пророка, будучи верующим, и умер в исламе. Это человек, сподвижник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть были люди, Аллаху Акбар, которые приняли ислам и жили в Йемене, субханаллах. И когда они шли увидеть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и жили долго в исламе, жили в исламе другая страна, в Йемене. Когда они шли, то по пути их повестили, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умер. Саллаллаху алейхи ва саллям, Аллаху Акбар. То есть это называется аль-мухадрам. Понятно, аль-мухадрам — человек не является сподвижником. И автор говорит, повторяет что-то здесь. Как мы уже говорили, лучшие из четырех сподвижников — это четыре праведных халифа. Абу Бакр, Умар, Усман и Али, ради Аллаху анхум. И после этого он говорит, что после них, естественно, мы говорим асхабу Шура. Асхабу Шура, то есть те, которых Умар, ради Аллаху анхум, то есть когда умирал и сказал, что хиляфа после меня будет среди этих шести людей. И мы говорим, кто это был: Усман, ради Аллаху анху, Али, ради Аллаху анху, Абдурахман ибн Ауф, Саад ибн Аби Вакас, Тальха и Зубайр ибн Ауам, ради Аллаху анху. То есть, естественно, каждый из них отдал голос другому, и осталось три. То есть Усман, Али, Абдурахман ибн Ауф. Абдурахман ибн Ауф, то есть, оставил свой голос и сказал, что кто-то из вас будет халифа. И потом, как мы сказали, уже Абдурахман ибн Ауф, советуясь, естественно, с мухаджирами и с ансарами. То есть, естественно, с кем советовался? Советовался три дня и три ночи, обходил мухаджиров и ансаров. И имеется в виду здесь тех, особенно, то есть основа, что тех ансаров, извиняюсь, мухаджиров и ансаров, тех сподвижников, которые имели что положение. То есть не ходил, естественно, в пустыню советоваться с бедуинами. Сподвижники, которые имели вес и положение, у которых что? То есть которые были учеными мужьями этой общины. Естественно, они предпочли тогда Усмана, радиаллаху анху. И мы говорим, что хасаля бидалика алиджма. После этого говорит, что бакиятуль ашер, то есть мы говорим, что порядок, то есть из этих десяти мы говорим четыре халифа: Саидун, ва Саадун, ва Абнауфин, ва Талхатун, ва Амиру Фигрин, ва Зубейру Мумаддаху. Саидун, то есть Саид ибн Зейд, ва Саадун, Саад ибн Аби Вакас, ва Абнауфин, Абдурахман ибн Ауф, ва Талха, Талха ибн Убайдилла. وابن عوف وطلحة وعامر فيهر أبو بيد عامر بن الجراح وزبير المدح это кто? Зубейр ибн Аль-Авам رضي الله عنه. То есть 10 обрадованных раем, мы говорим, что естественно было больше. И автор говорит: Хасан, Аль-Хусейн, Укяша, собака Кабиха Укяша, Абдулла ибн Масуд. То есть подвижников очень много. Жены пророка саллаллаху алейхи вассалям все в раю, обрадованные раем. Фатима, рады Аллаху, она была обрадована. То есть множество. Но мы говорим, почему говорится это 10 обрадованных раем, только 10 и все? Нет, мы говорим 10, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в одном месте говорил, что Абу Бакр фильджанна, Умар фильджанна, Утман фильджанна, Али фильджанна и так далее. Понятно. За один раз говорил, что радовал их раем. Опять же говорит, Сумма ялихим аллядина шахиду бадран, как мы говорили, субханаллах. Аллах, субханаху ва тааля, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, фа инна Аллаха кад итталя аля ахли бадр факаля иамалю ма шитум кад гафарту лакум. Аллах субхану ва тааля посмотрел на участников битвы при Бадре и сказал: делайте что хотите, я вам простил. Здесь не, естественно, не имеется, то есть это прибавило им имана и приблизились к Аллаху субхану ва тааля. Но мы говорим в общем участников при Бадре, что это посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, в общем обрадовал их раем, те люди, которые участвовали при Бадре. Почему? Потому что мы говорим, что это было решающее сражение, это было кто, то есть единственная группа верующих на то время. Если бы эта группа верующих что потерпела поражение, то ислам бы не существовало. Но Аллах субхану ва тааля, его милость, его религия поручился за сохранность этой религии, за распространение своей религии святым. Иврик валлаху мутиму нури и валяу киригаль киафирун. Аллах субхану тааля завершит свой свет, даже если это ненавистно неверующим. После этого ахлюль хиджра. После некоторые говорят ахлюль хиджра, как мы говорили. То есть асбакухум хиджратан, кто сделал хиджру, кто делал хиджру. Ученые. Естественно, у ученых есть разногласия, кто Ахлю бай'и ридван, то есть те, которые под деревом давали присягу посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, приблизительно 1400 сподвижников, либо 1500, некоторые говорят. Лякад ради Аллаху анин му'минина из юбай'унака тахта шаджара. Аллах субхану ва тааля доволен верующими, которые дают присягу под деревом пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Это. Есть небольшое разногласие. Они лучше, либо участники битвы при Бадре, валлаху субханаху ва тааля аалям. И опять же говорит субханаллах, что естественно лучшие три поколения, то есть подвижники, табиин, атбау табиин. Как сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, хайрукум карни, в другой передаче, хайрун наси карни. Лучшие из людей это мое поколение. Сумма лядина ялюнахум, сумма лядина ялюнахум. То есть те, которые последовали, те, которые последовали. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что «Инна ба'дакум кауман яхунуна валя ютаманун». То есть после них придут люди уже, что будет распространяться нечестие. То есть среди людей, валия дубеля. То есть искушение. Они говорят, эти люди, что недостойные доверия. Яхунун. предают, не сохраняют доверенное им. Валя юхтаманун, недостойное доверие. Ва яшхадуна, валя ясташхидун. Это что здесь имеется в виду? А уля юсташхадун, здесь имеется в виду, что они будут лжесвидетельствовать, валия дубилля. Ва янзуруна, валя юфун, давать обет и не выполнять его. Ва ябгару фигиму саман. Саман. Ва ябгару фигим усиман, в некоторых, аусаман, аусиман. То есть это что? Эти люди будут, то есть, прелестятся дунией. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будут толстыми, сказал что. То есть уже полнота, что отразится на них. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что они прелестятся этой дунией, валияду билля, уже после трех праведных поколений. Естественно, и чем дальше, тем больше. Валлаху субханаху ва тааля аль-мустаан. Автор говорит, и мы уже упоминали, как спрашивал брат, «Ваташмалю сухбату айдан атфаля сахаба, алладина ханнакаму наби саллаллаху алейхи ва раауху». То есть мы говорим, что дети, может быть дети, которым посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва раауху делал тахник. Тахник — это сунна. Естественно, барака, баракат, который был, исходил от слюны пророка саллаллаху алейхи ва раауху, это однозначно. Это единственный человек, из тела которого исходил баракят. Сегодня, на сегодняшний день, мы говорим, что на сегодняшний день неизвестно, что есть что-то из вещей пророка, саллаллаху алейхи вассалям, либо что-то, что осталось от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что можно утверждать уверенно, что это. Вот эти шарлатаны, которые раздают волосы, большинство этих волос, это они где-то обстриглись, либо подстриглись, валияду билля, и раздают эти волосы, рассказывают людям сказки. Понятно? Поэтому мы говорим, что... эти дети, то есть тахник, естественно, остается сунной. Сунной — это когда человек разжевывает финик и берет слюну, и первое, что попадает в рот, то есть как бы массирует даже десна, либо дает, чтобы ребенок вот эту слюну вместе с фиником, то есть первое, что принял он как бы в пищу, это. То есть и остается это сунной. Валлаху субханаху ва тааля алям. И эти дети, как мы сказали, уже говорили, то, что касается передачи и хадитов. Если дети, мы говорим, что этот, будучи ребенком, допустим, мы говорим, увидел пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потом, может быть, куда-то уехал, больше никогда не видел, то они некоторые, есть некоторые из этих сподвижников, которые что, то есть только детьми видели пророка, саллаллаху алейхи вассалям, либо мы говорим, что умер пророк, саллаллаху алейхи вассалям, здесь больше. Подходит их больше, что увидели пророка, саллаллаху алейхи вассалям, будучи детьми, после этого умер. То и они потом, что росли среди сподвижников и так далее. То, что касается передачи их хадитов, то ученые говорят, их передача хадитов, как передача табиаин. То есть он обязан сказать, что я слышал от такого-то из сподвижников. Понятно? Здесь это имеется в виду. Либо от человека, от из сподвижников. Если он скажет, что я слышал... Не даже не назовет сподвижника, скажет, я слышал от человека из числа сподвижников. Достоверная передача? Достоверная. Белиджма. Без разногласий. Почему? Потому что нас не интересует тот сподвижник, от которого он слышал. Что все сподвижники достойны доверия. Если бы человек сказал, что я слышал от человека из числа табиин, достаточно? Нет, недостаточно. То есть табиин уже были, что мы говорим, во времена табиин были алюль-бида, были и так далее. Понятно. Приверженцы новшества, но сподвижники, если человек достойный доверия из числа табиин говорит, что я слышал от человека из числа сподвижников, то все. Мы принимаем, нас не интересует, то есть много кто этот сподвижник. В любом случае, это, братья, как бы небольшое повторение. Я автор здесь об этом говорил. Что, и поэтому мы когда говорили, что некоторые из людей говорили, кто лучше, Умар ибн аль-Азиз, ибн Абдаль-Азиз, рахимахуллах, либо Муавия, радиаллаху. Что Абдулла ибн Мубарак говорил? Что пыль в носу Муавия в битвах вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, лучше в 1000 раз, чем Умар ибн аль-Азиз. Почему? Потому что сподвижник. Понятно. Не сравнится никто и ничто со сподвижниками посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям.